Два лагеря. Первое. Передовые отряды английского сторожевого охранения он миновал благополучно. Теперь оставалось каким-то образом проскользнуть через линии траншей, опоясывавших леди Смит, и проникнуть в город. Скрываясь в высокой траве тамбуки, Каама дополз до рощицы манговых деревьев. Многие из них были смертельно покалечены. Бурские артиллеристы говорили, что это прекрасный ориентир для пристрелки, и удивлялись, почему англичане не вырубят рощицу. А Каама был рад ей. Отсюда хоть оглядеться можно было получше. Гора, с которой он спустился, на расстоянии уже не казалась грозной и неприступной. Ущелье, где засели Питер и Коуперс, покрывала густая темно-зеленая поросль. Воздух над горой дрожал и струился, было очень жарко. Прямо перед Каамо виднелась первая линия английских траншей. За ней, шагах в 500, уже у самой окраины леди Смита, тянулась вторая. Над окопами мелькали белые каски, солдаты не таились, на фронте было тихо. Пора было действовать. Или он обманет англичан, или будет худо. Совсем худо. Каамо решительно поднялся, достал из-за пазухи припасенный мешок и принялся сбивать с веток плоды манго. Они были еще совсем незрелые, зеленые, и мякоть их пахла скипидаром. Обрывая длинные плодоножки, Каамо засовывал манго, похожие на небольшие толстенькие огурцы, в мешок. Вдруг какие-то крики и ругань послышались из-за врага недалеко от рощицы. Каамо приник к стволу дерева. Несколько англичан и кучка негров с ружьями за плечами, это были Басуто, волокли пушку. Гневными окриками их подгонял сержант. Удача шла навстречу Каама. Сдернув с себя рубаху и сунув ее в мешок, он вышел из рощи и направился прямо к пушке. «Толкайте, толкайте же ее, черт вас возьми!» — орал сержант, под ручейком стекал из-под его каски. Чернокожие парни и так старались изо всех сил, но пушка заваливалась в рытвину. «Давайте помогу!» — Каама навалил, что было силы на колесо. Пушка подалась вперед и выскочила из рытвины. «Вот так!» — удовлетворенно сказал сержант и снял каску. — Передохните. — А ты откуда взялся, парень? — подошел он к Каамо. — Все. От этого разговора будет зависеть все. — Я взялся из этой вот рощи, господин офицер. Офицера сержант пропустил мимо ушей. — Как ты туда попал? Кто тебя пропустил? — Ой, я уже не первый раз прихожу сюда. Я собираю зеленые манго. Тетушка отваривает их и готовит лекарства. А я тетушка очень больна, господин офицер. У нее... Плевал я на твою тетушку. Откуда ты взялся? Где живешь? Я живу у господина Лоуренса. Что еще за птица? Каама сделал большие глаза. Господина Лоуренса знают многие, сэр. Он большой торговец в леди Смите. Только сейчас... Моего господина нет в городе, он уехал в Дурбан, а меня и тетушку оставил, чтобы мы присматривали за домом. Лоуренсон придумал. — Зачем ты мне врешь, парень? Ведь я же знаю, ты бурский шпион. Ну, отвечай. Ноги у Каама начинали противно дрожать. Он сложил руки на груди. — Господин офицер, я никогда не позволяю себе врать, особенно белым. Ведь легко можно проверить, что я говорю правду, только правду. — А я и проверю. Ты как думаешь? И смотри, если хоть каплю соврал болтаться тебе на веревке. А ну, ребят, берись, покатили дальше. Натужно покряхтывая, чертыхаясь, пыхтя, они все катили и катили тяжелые неповоротливые орудия. Миновали овраг, пересекли первую линию траншей и, наконец, втолкали пушку в специально отрытый окоп между первой и второй линиями. Артиллеристы остались у орудия, а сержант с неграми направился в город. Неуклюжий, хмурого вида парень с ярким платком на шее молча сунул Каамо горстку жевательного табака. Каамо не жевал его, но отказываться от подарка было неудобно и неосторожно. Он неумело засунул зеленоватые бурые листья за щеку. Сержант все косился на него, но молчал. Каамо незаметно осматривался. Они шагали по широкой прямой улице с развороченной и засохшей после дождя грязью. Она была безлюдна, лишь кое-где попадали солдаты. Пушек нигде не было, значит, все на передовых линиях. На большом плацу два офицера и несколько улан в шлемах с белыми султанами осматривали лошадей. Офицеры спорили о чем-то, до Каама донеслось. «Раньше, чем через неделю, они не встанут в строй. Вы поглядите на их ноги». Каама обернулся, и в это время повернул к нему голову сержант. «Подозревает? Очень хорошие лошади», — сказал Каама. Хмурый с платком на шее насмешливо хмыкнул. «Из-за этих очень хороших мы таскаем пушки на себе». Они подошли к казарме. Приземистому кирпичному зданию, над которым хило висел полосатый красно-синий флаг. «Постой-ка, парень!» — сказал сержант Каму. И в это время из казармы выскочил низкорослый, плешивый солдатик и закричал: «Сержант Коллинз, быстро к лейтенанту!» Сержант топтался в нерешительности. «Пронесет? Не пронесет?» «Джонни!» — повернулся Коллинз к негру с платком. «Ты слышал, что плел мне этот парень?» Хмурый кивнул. «Дойди с ним до дома этого Лоуренса. Посмотри, если парень что-то соврал, тащи его сюда, а побежит — стреляй». «Сделаю, сержант». Теперь они шагали вдвоем. «Слушай, Джонни, — решился заговорить Каму, — а почему все-таки пушки на себе, а не на лошадях? Что у них с ногами-то?» «Меня зовут не Джонни. Это дурак сержант. Так всех называет. Меня зовут Сеетани. А меня Каму. Чей танец танцуешь? Крокодила». «Я тоже», — улыбка тронула сумрачное лицо Сеетани. «Может, мы с тобой уладим все миром?» — подумал Каму и сказал. «Слушай, брат, у меня есть деньги. Ты не хочешь выпить чего-нибудь?» Сеетани остановился. Видно, решить такую задачу на ходу им было трудно. Он погладил ладошкой по груди. «Я знаю одно местечко, где можно купить выпивку, но что мне скажет потом сержант? И откуда у тебя деньги?» «А выпить-то ему явно хотелось». Каму широко дружески улыбнулся. «Деньги я заработал. И сержант не будет тебя ругать. Скажет, что угостила моя тетушка». «О, это правильно, тетушка, это ты хорошо придумал, тогда идем». Он все же был глуповат, этот Сеетани. Городу, видать, приходилось туго. Ближе к центру не стало многолюдней. Очень часто попадались заколоченные дома. В каком-то переулке свора отощавших собак со стервенением рвала труп лошади. На улицах стояла удушливая вонь, пахла гнилью и карболкой. От всего веяло запустением и бесхозяйственностью. В маленькой покосившейся ловчонке в стороне от главной улицы они купили бутылку виски. Поторговавшись, хозяин, сморщенный одноглазый мулат, отрезал им кусок солонины и дал сухарь. Найти уединенное место было не так уж трудно. В нескольких шагах от ловчонки начинался большой сад, окружавший покинутый хозяевами дом. Приятели перемахнули через забор и оказались под тенью грушевых деревьев. Отойдя от ограды, они уютно устроились на поляне, обрамленной декоративным вереском. Сеетани понюхал солонину и отбросил. «Только гиене может понравиться эта тухлятина. Видно, он жулик, этот одноглазый мулат», — сказал Каму. «Он не жулик», — заступился Сеетани. «Просто у него нет другого мяса и негде взять. Скоро мы, Вреди и Смити, начнем жрать друг друга. Или у твоей тетушки запрятано на кухне стадо быков? А, первый пей, деньги были твои». Кама чуть-чуть потянула с бутылки, водка обожгла горло. «Теперь ты, Сеетани, пей больше. Если захочешь, мы купим еще. Ты богатый парень». Он, видимо, привык. Ему нравилась эта крепчайшая дрянь. Кама сделал лишь вид, что отпивает. Все виски шло в желудок Сеетани. Он размяк, толстые губы обвисли, глаза масляно блестели. Он стал разговорчив. «Ты бичуан?» «Бичуаны, хотя они братья мне, дураки. Бичуаны — трусливое племя. Басуто — храбрые. Ты бичуан, у тебя нет ружья, а я басуто. И смотри, какой у меня хороший мушкет. Никто не отнимет мой мушкет, я буду убивать им буров. Какая-то доля правды была в этом рассуждении. Доля. Печуаны, западные, басуто быстрее покорились бурам, чем их восточные братья, англичанам. Высокое степное плоскогорье Басутоленд в верховьях реки Оранжевой держалось до 1868 года. А потом, чтобы не даться бурам, вождь басуто Мошеш признал английский протекторат. Англичане все туже затягивали петлю на шее племени, и тогда вспыхнули восстания. Их назвали «ружейной войной». Негров хотели разоружить, но они отстояли право носить мушкеты. Только право это оказалось липовым. Все равно англичане в 1884 году взяли управление страной басуто в свои руки. «Я вижу, ты храбрый воин», — сказал Кама, — «но ты объясни мне, глупому, вот что. Англичане захватят бурские земли, а что получит басуто?» На физиономии Сейтани отразилось мимолетное напряжение мысли, но тут же лицо его расплылось в пьяной ухмылке. «И верно, что глупый. Англичанам нужно всякие дорогие камушки, там золото, нужны рудники». Они набросятся на землю буров, а наши пастбища оставят моему народу. Это нам объяснил наш вождь. А он говорил с самым большим английским генералом. Вот почему я буду стрелять в буров, чтобы англичане больше не совались в мои Малути. Ты видел мои горы, Малути? Ты видел мою реку Симгу? Белые называют ее оранжевой, но она Симгу. Ах, какие травы в моих степях на склонах Малути! Когда я даю корову, молоко бежит желтое от жира, много молока, как воды в Симгу. Сиэтани замолчал, и на лице его застыло блаженное выражение. Потом он вспомнил о бутылке и снова приложился к ней. «Я не хочу», — отстранился Каму. И Сиэтани, чуточку помедлив, прикончил виски. «Ты красиво говоришь, ты хорошо говоришь, только ведь буры не выпустят вас, нас, из города. У них меткие пули, и они бьют наших солдат, англичан и негров. Опять ты глупый, из тебя никогда не получится, вождь. Мы уйдем из леди Смита. Сержант Коллинс, он дурак, но он слышал от лейтенанта, что мы вырвемся к моим горам Малути, потом уйдем в долину. В той стороне буров вокруг города меньше, и мы вырвемся. Только надо подождать, когда станут здоровыми лошади. Сейчас все лошади больны, и у них распухли ноги. Лошади поправятся, и мы уйдем. А ты, глупый бичон, останешься тут с своей тетушкой. Сетани заготал. Тише ты, нас услышат. А я говорил, что ты трус. Пусть слышат. Сетани никого не боится. Он хотел встать, ноги подкосились. Одна бутылка на двух таких здоровых негров, и ноги уже не хотят идти, как у лошадей. Странно, да? Мы ничего не поели. Водка не перемешалась с едой, и потому опьянилась сильнее, рассудительно, — сказал Каму. Да, надо поесть. Сейчас ты говоришь верно. Надо пойти к сержанту. Пойдем, ты проводишь меня. Солнце уж спешило на покой. Где-то за горами притаились сумерки, готовые вот-вот выпрыгнуть и разом прикрыть землю мглой. Они выбрались из сада. Сиэтани шатался, Каамо вовсе не собирался его провожать. Зачем это снова лезть в пасть врагу? Доведу он до того дома, а дальше пусть идет один, — решил Каамо и крепче ухватил приятеля. Они подходили к большому богатому дому, когда оттуда вышли три офицера. Чарльза Марстона Каму узнал сразу. Все те же залихватские рыжие усы. Тот же стек в руках, только мундир другой. Армейского лейтенанта. Вот как ты, оказывается, вырос. В чине, заклятый враг Каму. Сиэтане, я ухожу. Тетушка потеряла меня. Нет, стой. Сиэтане облапил его своей ручищей. Ты должен проводить меня. Офицеры, болтая, о чем-то приближались. Я не могу, мне надо торопиться. «Я сказал, ты проводишь. А побежишь, буду стрелять. Ты помнишь, что?» — сказал мне сержант. «Пиф-паф! Свинья ты, Сейтан!» «Что?» «Ну ладно, я провожу тебя». Однако было уже поздно. Офицеры обратили внимание на ссорящихся негров. К ним, выпятив грудь, подходил лейтенант Марстон. — Что вы тут расшумелись возле штаба черномазы? — Ого, солдаты, ее величество! Да ты в стельку пьян, каналья! Ноги у Кама начали дрожать, как сегодня днем. Сиэтана подтянулся и опустил руки по швам. — Я, господин лейтенант, самую малость! — на него напала икота. — Мерзавец! Рука в белой перчатке наотмашь хлестнула по лицу Сиэтаны. Марстон круто повернулся к Каму. — А ты кто таков? Спаиваешь наших солдат? Шрам на лице Каму посветлел, но сумерки уже затушевали его. У Каму задрожали теперь и руки, и не от страха, от ярости, но он не мог дать воли сердцу, не имел права. — Я просто встретил этого солдата, господин офицер, и хотел ему помочь. Он мне помог. Буль-буль! Пощечина ожгла лицо и Каму. «Марстон! Марстон! Перед тобой совсем не тот мальчишка, которому ты когда-то раскроил лицо стеком. Мальчишка вырос, он стал воином!» От страшного удара в переносицу лейтенант, глухо охнув, брякнулся озим. «Улица, ограда, сад, опять ограда. Кама бежал быстрее страуса, прыгал выше, чем лев. Сзади грохотали револьверные выстрелы. Не попадете, пули, нет, не попадете. Каму еще надо жить, Каму должен убить Марстона».